клевину не велено пускать. В общие дни, пожалуйста». Толстая гардеробщица из-за барьера неприязненно глядела на Надю. «Софья Марковна сказала, что можно». «Нет у вашей Софьи Марковны. Владимир Палыч не велел. Халатов не напасешься». «Но Софья Марковна была, да вся вышла. У нас принцев нету, все равны». «Можно мне поговорить с Владимиром Павловичем?» «А чего говорить нельзя?» Надя сунула ей бумажку. Та сказала: «Что вы, не надо», но взяла. «Скажите, пожалуйста, Владимиру Павловичу, что я прошу его ко мне выйти». «Сказать скажу, только без пользы это. Лестницу взад вперед, ходишь, ходишь». «Мало дала», — подумала Надя. Она сидела и ждала под часами, слушая к четко щелканье и тишину, готовую в любую минуту закричать, заплакать. Есть такие места, где ждут: больницы, приемные, суды. Единственное, что можно сделать, чтобы не страдать в ожидании, обмануть себя, приготовиться ждать долго-долго и удивиться, когда ожидание кончится. «Долго буду ждать, долго». Она закрыла глаза и отчетливо увидела мертвого дедушку, строго и длинно простертого на кровати, и рядом на полу тетю Розу. Услышав, что Надя вошла, она полуобернула к ней безумные серые глаза, схватилась за волосы и что-то закричала по-еврейски. Она подняла кверху руки, словно грозя кому-то в потолок, и пряди волос висели у нее в пальцах, до половины черные, а дальше седые. А на похоронах Роза была уже спокойна. Тихо сидела в автобусе рядом с гробом, поглаживая, как живую, его желтую крышку. Когда автобус подпрыгивал, жестяные венки громыхали. Костя еще не знает, что дедушка умер. Впрочем, он думает, что все умерли. И я, и Юрка. Гардеробщица вернулась. «Подождать велено. Я подожду». «Я научилась ждать», — думала Надя. «Я буду ждать терпеливо, сколько угодно, лишь бы он поправился». Много времени прошло. Она уже оцепенела в ожидании, когда появился Владимир Павлович, тот самый врач, который тогда отмахнулся от Кости. «Подите, подите, говорите лучше со своей женой». Голубая щегольская рубашка виднелась у него из-под халата. На голове щегольские, круто волнистые каштановые волосы. Любовь и уважение к себе светились в каждом его движении. «Это вы меня спрашивали, по какому делу?» Надя встала. «Владимир Павлович, я вас очень прошу пропустить меня к больному Левину. Софья Марковна обещала с вами поговорить. Порядок есть порядок. Не вижу причины его нарушать. Состояние вашего мужа. Состояние вашего мужа средне-тяжелое. Причин для того, чтобы нарушать порядок, не вижу». Голубые глаза под цвет рубашки и яркий непреклонный взгляд. Просить тут бесполезно. Надя не стала настаивать. «Скажите, пожалуйста, как его здоровье?» «Нормально. То есть для его болезни нормально. Пышный бред виновности, усложненные параноидной реакцией. Со стороны сердца особых изменений нет. Гемолитическая желтуха, резкое истощение, фурункулез. Ему не лучше, пока нет. «Спасибо», — сказала Надя. Владимир Павлович повернулся и ушел. «Эх ты, бедолага!» — вздохнула гардеробщица. «Ходишь, ходишь, передачу носишь, носишь. Одной фрукты сколь перетаскала, а толку чуть. Нет, уж я тебе верно скажу, не поправиться. Таким, как твой, одна дорога, ногами вперед и в морг». «Этого не может быть», — сказала Надя. «Очень даже может. А ты не горюй, еще молодая, гладкая, найдешь себе». Мартовская капель стучала на улице, и в камере было светло, когда тот, кто был раньше Константином Левиным, проснулся и сел на кровати. Солнце ударило его ножом. Кругом спали другие заключенные. Ему необходимо было подумать, пока не спали. Перед тем, как сесть на кровати, он видел Юру, живого. Юра стоял небритый, полураздетый, и плакал, дрожа кальсонами. Наверное, его только что били. Больной застонал и закрыл лицо руками. «Вина чудовищная, ни с чем не сравнимая, больше себя кромсала его изнутри. Он ее чувствовал всегда, она не отпускала его ни на минуту. Погубил Юру, всех погубил. Скорее бы погубить себя, чтобы все было кончено». Снаружи слышны были стуки. Куда-то заколачивали гвозди. «Забивают двери. Отсюда мы уже не выйдем». Он открыл лицо и с мукой поглядел на белую шершавую стену. Там он что-то увидел. Тонкий слабый зайчик, еле отсвечивающий радугой, лежал на стене. Узкий солнечный луч ланцетом резал воздух от графина на столе к зайчику. Больной встал и пошел, шатаясь от тоски. С этим нужно было что-то сделать. Этого нельзя было так оставлять. Он схватил графин и, что из силы, швырнул его в зайчика. Солнце брызнуло в стороны, и ему стало легче. Он споткнулся и упал лицом вниз, прямо в осколки. Надя долго стояла в очереди за яблоками, зато выстояла целых 2 кило. Яблоки румяные, здоровенные, половину Кости, половину Юрки. Сегодня надо было ехать в больницу, вести передачу. Прошлый раз в общеприемный день ее не пустили. Владимир Павлович вышел сам, немного смущенный и очень любезный. «Ухудшения нет, но произошла небольшая неприятность. Наш больной немного поранил себя осколками стекла. Очень досадно, но, уверяю вас, ничего серьезного. На палатную сестру наложено взыскание». «Как поранил? Куда?» «Несколько небольших порезов, лицо, лоб. Ничего страшного, несколько царапин. Почему мне нельзя его видеть? У больного небольшая температура. Ему предписан постельный режим. Пропустите меня в палату». «Не могу. Это делается только в исключительных случаях. В данном случае показаний нет». Надя ушла.